Глава 20. Как удар. Наверное, судьба и все прочие могущественные силы, отвечающие за мешочек с неприятностями, устроили перерыв и, завязав горловину зловещей емкости, ушли в столовую к собственному мастеру-архимарху. Поэтому следующие несколько дней для Янки и друзей никакими событиями, потрясающими основы бытия, не ознаменовались. Состоялся семинар по расоведению. В исполнении Яны Донской и Машьели Соули Белара прозвучала пара тождественных песен о любви, коварстве и подвиге, после которых студенты задали и свой вопрос о плагиате. Ответ тоже получили, правда, прозвучал он скорее в духе мастера Ясмера, нежели кентавра Рассоведа. Однако же объяснение поняла даже плохо воспринимающая всякую метафизику Янка. «Идеи витают в поле мироздания, особенно идеи, являющиеся отражением реальных событий, сопровождающихся сильнейшим эмоциональным напряжением и переживаниями. Я не могу сказать, свершилось ли реально каждое из событий, описанных в песнях, или в мире материальном воплотилось лишь одно из них. Но струны судеб были затронуты, и души, чуткие к этим колебаниям, воплотили их в песнях». Высказался быстрый ветер и добавил для самых озадаченных хмурящих лбы. «Когда в середину пруда бросают камень, звук слышен на разных участках берега, и круги на воде тоже видны всем». «Или, как Яна рассказывала, закон парных случаев». Влез в комментарии Машьелис, и кентавр одобрительно ржанул, соглашаясь. Кстати, ехидный лис оказался прав в одном. Быстрый ветер в самом деле предложил тему курсовой работы или реферата к следующему семестру. Правда, не по плагиату, а как раз по таким камням, плеск от которых слышен и виден во многих мирах. И предложил он ее не Яне, к ее вящему облегчению, а Машьелису, к радости и азартному удовольствию последнего. Донская и Хагарсон мрачно переглянулись. Перед их мысленным взором встал полосатый напарник с двумя фингалами под глазами, полученными во время творческого поиска среди девиц разных факультетов. Судя по довольной улыбочке дракончика, тот воспринял задание рассоведа как справку с печатью и пропуск для своих романтических эскапад. «Надо бы попросить у мастера Лисариуса еще одну баночку с мазью», — тихо вздохнула Яна. «Лучше купить у Фиера моток веревки и привязывать лиса к кровати после 7 вечера». Практично предложил Хак. «Нужда наша велика, за пару медиков отдаст». «Ничего вы не понимаете в порывах трепетного сердца», — укорил друзей дракончик, но, чуток подумав, скорректировал линию поведения. «Я теперь девушек буду в нашу комнату приглашать на музыкальные вечера. Ладно, Хак. И мне записывать удобнее, и дверь всегда можно закрыть на защелку. «И мои кулаки пригодятся, чтобы попросить выбивающих дробь по нашей двери побарабанить где-то в другом месте», — догадливо продолжил тролль. «Нет, с кулаками я разберусь», — беспечно отмахнулся лис и хитро прибавил. «А ты вообще давно уже должен поближе с будущей невестой познакомиться и в гости сходить. Я тебе отличный повод даю». Неожиданно для Яны тролль задумчиво наморщил лоб, лицо потемнело, и он согласился. Так что, пожалуй, всем, чьи девушки слетались к обаятельному, веселому, расточающему пестрые и шумные комплименты дракончику, стоило начать волноваться. Нет, как уже поняла Донская, девушки-студентки нужны были лису как букет цветов. Полюбоваться, понюхать и все. Вроде и красиво выглядит, а ни для чего более непригодно. Вместо пирожка не скушаешь. Но парни-то об этом не догадывались и мучились ревнивыми подозрениями. Хотя нет, наверное, все-таки чуть-чуть, а догадывались. Потому что охмурять такую кучу девиц, которые ежевечерне стали набиваться в комнату Машьелиса, было просто нереально даже герою Казанове. Из приоткрытой, но не запертой на засов, как поначалу грозился дракончик, двери доносились смех, пение, звучала раздобытая лисом не то гитара, не то мандолина. Этот странный струнный инструмент однозначной идентификации не поддавался. Словом, Оли Белара к подбору материала для курсовой подходил творчески и с размахом. Нет худа без добра, и Оли и Янка стали больше времени проводить за разбором знаков. У Ифринг близилась большая лабораторная, она зубрила, а соседка помогала и проверяла. Заодно сама повторяла и усваивала пока незнакомые символы. Получалось, как в старом анекдоте про учителя. Объясняя подруге сложные моменты, Лата и сама, пусть порой не с первого, но со второго, в крайнем случае с третьего раза, непременно запоминала и разбиралась в материале. Чай и пирожки у девушек не переводились. Хак или Стефаль, а иной раз оба, присоединялись по вечерам и тоже помогали гонять Латы по материалу. А заодно гоняли чаи. Яна давно уже весь пёстрый набор местных травяных сборов именовала одним этим словом. И выбирала для заварки наобум «Лазаря». Всё равно каждый напиток оказывался по-своему вкусен. Был один из таких вечеров, когда соседки дружно корпели над материалом, стимулируя мозг крохотными конфетками-орешками и запивая сладости чаем. Лата неловко дёрнула рукой, подхватывая падающий со столика карандаш, которым девушка отмечала накрепко заученные знаки. И кружка с чаем совершила феерический, но, увы, последний в своей жизни полёт. Пролетая, она неловко стукнулась об угол стола и рассталась с ручкой и кусочком на ободке. Забавный полосатый зверёк, приподнимавшийся на задних лапах с цветочком в передних, стал одноглазым, как пират. У Иоли навернулись на глаза крупные слёзы. «Ты чего? Порезалась, обожглась?» — испугалась за подругу Яна. «Нет!» — замотала полосатой головкой Ифринг, беспомощно уставившись на осколки и лужицу на ковре. «Чашку жалко, это же подарок Йорда, самое любимое!» «Ну-ка, давай осколки и чашку!» — скомандовала соседка, выхватила из шкафа с вещами полотенце, уложила туда пострадавшую посудину. «Пойду, Лиса, попрошу восстановить, а ты пока нам свежего чайку заваришь, чтобы было чем второе рождение ценной чашки отметить». Слёзы начали подсыхать на глазках обнадёженной Иоли, а Янка с узелком из полотенца помчалась по коридору к комнате друзей. Струнный перебор и протяжная песня о чьей-то очень неразделённой любви слышались из-за закрытой двери. Студенты, уже успевшие привыкнуть к концертам, лишь беззлобно хмыкали, проходя мимо. Всё-таки авторитет бывшего старосты Стефаля, сумевшего убедить народ в серьёзности намерений Машьелеса Оли Белара касательно сбора материала для курсовой работы и несерьёзности его романтических поползновений, был нереально высок. Янка стукнула дверь кулачком, приоткрыла и позвала. «Лис, можно тебя на минутку?» Дракончик нежился в девичьих объятиях на диване. Обнимали его сразу две студентки, и ещё одна помощница расчесывала локоны. Лис перебирал струны, наигрывая мелодию очередной песни, сюжет коей блуждал в умах музыкантов разных рас. «Чего?» Вывернувшись из девичьих объятий, парень отставил инструмент и подошёл к двери, всем своим видом выражая недовольное нетерпение. «У Иоли кружка разбилась. Восстанови, пожалуйста, как ты умеешь, а то она очень расстроилась», — начала землянка. «Ян, ты же видишь, я занят. Материал собираю. Мне всё бросить и бежать кружкой заниматься?» Возмутился Машьелес и демонстративно повёл рукой в сторону любопытно вытянувшихся мордашек своих компаньонок. «Давай попозже. Не помрёт Латы без кружки часок-другой». «Хорошо, я поняла. Извини, что побеспокоила». Искры резко потухли в глазах девушки. Янку резко пронзило ощущение собственной ненужности. Как напарница на заданиях, она годна, а как понадобилась срочная помощь в малом, другу не досуг. Девушка чуть сгорбилась, отвернулась и, перехватив полотенце с чашкой поудобнее, отступила. На раздавшийся едва слышный щелчок и тихий стук никто не обратил внимания. Лишь передёрнул плечами дракончик, словно ему дунуло в сердце сама снежная владычица. Вдруг стало очень-очень холодно. Потому и поспешил лис приземлиться на тёплое местечко между парой подружек. Едва Оли Белара сел, в дверь снова постучали. Просунулась тёмная и сильно ушастая голова одного из второкурсников. «Эй, компания, тут у двери браслет валяется. Не ваш?» Машьелеса будто подбросила с дивана. Он подскочил к двери и уставился на вещь, лежащую у кусика. Красивый браслет из неизвестного сплава, напоминающего серебро с примесью лайзеля, с голубым дракончиком, изящно выгибающимся тонким телом в полёте. Это украшение лис узнал сразу. Как было не узнать украшение из храма ветров, столько раз виденное за прошлый год на запястье Яны? Почему-то сдавило сердце, потемнело в глазах от предчувствия то ли беды, то ли непоправимой ошибки. позабыв разом про курсовую работу и цветник-красавец, горящих желанием оказать помощь симпатичному, любезному, ясноглазому и дивнокудрому юноше, Лис до боли сжал браслет в руке и рванул по коридору к комнате подруги. Дверь бесцеремонно хлопнула о косяк. Одновременно раздался крик. «Яна!» «А ее нет!» Взмахнула длинными и еще влажными ресницами Оля, утирая мокрые от слез щечки. «Она тебя пошла искать, чтобы попросить мою кружку восстановить. Жалко очень. Все-таки первый подарок, который мне Йорд сделал. Я так расстроилась. Пустяк, конечно, если подумать. А все-таки...» «Я все сделаю, не плачь. Только Яну найду», — пообещал покрасневший от стыда Машьелис и снова помчался по коридору, на сей раз к Стефалю. Когда он ворвался в комнату эльфа, тот ломал в пальцах листы гиды, рассыпающиеся коричневой пылью. А Хак, подняв вверх, придирчиво рассматривал кружку на свет и довольно приговаривал. «Вот и все. Со знаками единения и восстановления не хуже получилось, чем с радужным пламенем Улиса». Янка счастливо улыбнулась и расцеловала парней. «Спасибо огромное, выручили!» «Для чего еще нужны друзья?» Заботливо дозируя непомерную силу, похлопал тролль напарницу по спине и насмешливо спросил Лиса. «Ты чего такой красно-белый? Наши парни все таки объединились и решили срихтовать тебе физиономию, сердцеед доморощенный!» «Яна, прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть!» Повинно склонил голову Машьелис, даже не отреагировав на подколку тролля. «Занесло меня что-то сегодня. Нет, сильно занесло. Прости». «Я не обиделась», — качнула головой девушка. «Понимаю, у тебя проект важный, а тут я не вовремя с какой-то дурацкой кружкой. Совсем не кстати. Ты иди, тебя ведь девушки ждут. Некрасиво получается». «Так этот балбес отказался тебе помочь?» — пророкотал Хагарсон, недобро прищурившись. «Нет, он не отказывался», — поспешно возразила Яна, вставая на защиту заигравшегося дракончика. «Но мне не хотелось заставлять Оли ждать. Не была уверена, что сама все исправится, Мия, поэтому к вам за помощью пришла». Сауроя о чем то взволнованно зашелестела. Может, осуждала поступок Лиса. Или она всего лишь ждала пирожка от любимой напарницы хозяина и теперь возмущалась, так и не дождавшись традиционного угощения. «Возьми тогда назад, а?» Лис разомкнул кулак и протянул подруге браслет, впившийся в ладонь чуть ли не до кровавых полос. «Ой!» Янка схватилась за запястье, подняла рука в блузке и улыбнулась. «Снялся. То-то я чувствую, руке легко стало. Вот и не надо больше в храм дорогу искать, и бабушка твоя, леди Левьерес, ругаться не будет. Как хорошо-то. Всем спасибо, я побегу, и Оле кружку отдам. Она ждет. Яна выскочила за дверь. Дракончик так и остался стоять с браслетом в протянутой руке. Красные полоски на ладони медленно заполнялись капельками сочащейся крови. Хак поглядел на жалкую физиономию напарника и гулко захохотал. «Все, хана тебе, Лис. Теперь твои вдохновительницы точно охоту откроют». «Машьелис, а твой браслет на руке?» Под шумок нарочитого веселья тролля уточнил Стефаль. Дракончик поднял рукав и продемонстрировал золотого дракона, кружащегося в беспечном танце вечности. Ему и дела не было, до потрясений хозяина. Подцепив пальцем, Лис на всякий случай дернул украшение, сначала чуть-чуть, потом силой. То ли ожидая, что браслет раскроется и спадет, то ли напротив, страшась этого больше смерти. «Тогда у тебя еще есть шанс», — промолвил эльф загадочной полуулыбкой. «Ты о чем, наш остроухий друг?» Резко посерьезнев, будто и не веселился только что, спросил Хак, наморщил лоб и привычно почесал затылок. «О том, что я балбес!» Упал в древесное кресло и поднял на друзей совершенно больные и несчастные глаза юной Оли Белара. «За такой срок не понять, даже пока у дядьки жил не дошло. Как же так? Как так может быть?» «Так чаще всего и бывает». Снова выдал одну из своих дивно-загадочных призраков улыбок Стефаль. Сейчас он казался не юным эльфом, а воплощением всей мудрости дивного народа, ее наследником и вместилищем. «Я же ей ничего и сказать-то не смогу!» Убито зашептал дракончик, становясь из грозы девичьих сердец самым обычным мнительным юношей. Лис поднял на старшего товарища такие разнесчастные глаза, что если бы Яна увидела... Простила бы в раз за сегодняшнюю выходку. и авансом за десяток другой грядущих проделок. Сауроя уж на что дерево, и та растрогалась, принялась гладить листиками волосы и плечи юноши. Или это растение так выискивало крошки, отчаявшись сегодня дождаться подношений. «Ты не говори, просто пойди», — легким ветерком прошелестел совет эльфа. Сила его действия никак не была связана с громкостью. Машьелис решительно тряхнул головой, подскочил и вихрем умчался. «Однако же!» — задумчиво крякнул Хак, комментируя хлопок двери. «Пойти, что ли, Рику навестить?» Во второй раз за вечер на крыльях воскресшей надежды дракончик ворвался в девичью комнату. «Спасибо за кружку, а Янки нет, она перед сном прогуляться пошла». Заулыбалась при появлении приятеля Ифринг и, чуть виновато пожав плечиками, добавила. «Наверное, я ее своей зубрёжкой знаков совсем замучила». Стопка книг, черновые тетради и пухлая стопочка конспектов, занявшие половину столика, где обычно стояли лишь вкусняшки и чай, вполне могли претендовать на то, чтобы явиться причиной прогулки соседки. «Ничего, сейчас поймет и выучит. На четвертом курсе меньше мучиться будет». Рассеянно подбодрил девушку Машьелис. Лишь теоретически и на наглядных примерах мучений друзей, понявшей сложности стандартного запоминания. Не один раз юноша благодарил Творца и судьбу за то, что рожден драконом. Все-таки совершенная драконья память оказалась потрясающим преимуществом в учебе. Она же, впрочем, являлась и проклятием. Сейчас Лис вспоминал потухшие Янкины глаза, сжимал в пальцах браслет, потерянный владелицей, и с каждым разом сердце становилось все больнее. Стремясь избавиться от этой боли, дракончик наскоро попрощался с Иволи и помчался на поиски напарницы. Куда она могла пойти? Ветер услужливо подкинул ниточку запаха, ведущую в сторону лесопарка. По мокрой от мороси траве, все еще зеленой, пусть и встречающимися кое-где желтыми былинками, Машьелис мчался к деревьям. Они уже начали прощаться с летним убором. Мягкие домашние туфли юноши раздраженно пинали опавшие листья. «Яна!» — заорал на бегу дракончик, увидев знакомую фигурку, сгорбившуюся на пятачке у речной заводи. Подскочив ближе, Машьелис позвал тише, робким шепотом: «Яна, прости меня, балбеса, пожалуйста. И возьми браслет, а?» Девушка резко обернулась, посмотрела на напарника и вместо ответа напустилась на него. «Ты почему не оделся и не обулся? Уже промок. Не лето на дворе. Сейчас же отправляйся в лапу, пока простуду не заработал». «Ян, я дракон. Меня простудить сложно». Начал было возражать парень и тут же оглушительно чихнул. «Сложно», — скептически переспросила Янка. «Это я сейчас слишком сильно расстроен». Принялся бессовестно выкручиваться Машьелис. «Совсем нет сил защититься от болезней. Не губи меня, подруга. Прости и возьми браслетик, а?» Дурачась или прикидываясь дурачеством, как щитом, дракончик плюхнулся на одно колено, нарочито выбрав самое грязное место на тропинке, и простёр к напарнице руки. На ладони лежал злополучный браслет. Яна в ответ тихо попросила. «Встань, пожалуйста, и пойдем в общежитие, а лучше портал сделай, если у тебя знак подходящий есть». «Нету знака, и не встану, пока браслетку не возьмешь назад. А про бабушку не напоминай. Она не раз говорила, что вовремя мы браслеты в храме нашли. Это надежная защита от всяких охотниц до моего драгоценного драконьего тела и состояния». Продолжал шантажировать добрую девушку коварный дракончик и демонстративно похлюпал носом. «Я ведь так и буду стоять, простывать. Скоро кашлять начну». «Что ж, у меня все шиворот на выворот и пинком наизнанку». Грустно помотала головой Яна, сгребла с ладони напарника браслет и решительно защелкнула его на запястье. Украшение не соскользнуло, но и не село как влитое. Прежнего удобства и ощущения родного тепла не было. Или это просто металл остыл на прохладном вечернем воздухе? Или на сей раз никакого согласия сил с происходящим не было? Браслету позволили остаться на руке, как обычному украшению, для отвода глаз? Или все таки как напоминание о возможном будущем? Девушка отерла рукой лицо, убирая капли мелкого дождичка, и грустно спросила. «Доволен? Теперь встанешь и пойдешь в общежитие?» Лис мячиком подскочил из хлюпнувшей лужи. «Пойдем». И, присмотревшись к подруге, жалобно спросил. «Яночка, почему ты плачешь? Я же извинился». «Глупо все», — печально вздохнула Янка. «Как-то грустно стало, накатило. Сейчас дай минутку, приду в себя. И не волнуйся, я на тебя не сержусь». «Чего глупо? Что грустно?» Встревожился Машьелис, уже вообразивший, что всё-всё теперь наладится и будет как раньше, или даже ещё лучше. «Стою под дождём и думаю о том, что уже 3 раза была невестой. Один раз из-за неправильного гадания. Второй раз, чтобы избежать результатов этого гадания. А теперь в 3-й раз, для того, чтобы тебе учиться удобнее было, и девчонки не приставали. А я, может, если не красивой любви, то хоть капельку романтики хочу, дурочка», — поведала Яна, пряча руку с холодным браслетом в карман куртки. «Ты это... Я дурак, ты не дура. И вообще, Ян, я же люблю тебя». «Я тебя тоже люблю. Ты хороший друг, Лис», — быстро согласилась девушка и хлюпнула носом. Машьелис открыл рот, чтобы сказать что-то величественно-проникновенно-торжественное или даже романтическое, но не вышло. Чихнули разом оба, Яна и сам дракончик. «Бегом в лапу», — скомандовала землянка, решительно отодвинув все сердечные переживания перед лицом насущной необходимости — заботы о здоровье друга. Парочка помчалась в общежитие. Девушек из их комнаты Хак уже разогнал. Сам он чему-то довольно улыбался и собирал сумку на завтра, попутно мурлыкая под нос то ли очередную боевую песню троллей, то ли их же любовную балладу. Кто разберёт тонкую натуру тролля, качественно прикрываемую серой шкурой? «Браслет надел?» Оборвав песню, встретил соседа вопросом тролль. «Надел», — выдохнул дракончик. «Разобрались?» — продолжил допрос Фагард. «Да нет, не знаю. Кажется, всё ещё больше запуталась». Снова вдохнул Машьелис и чихнул. «Ну, это нормально». Вызывающе странно и почему-то оптимистично согласился Хак. Дракончик удивлённо насупился, а друг посоветовал. «Разберётесь. Только не торопись и по девкам больше не бегай, а то всё испортишь. Яна, конечно, терпеливая и снисходительная к твоим дуростям, но не до бесконечности. А теперь давай под душ горячий, пока не простудился». «Эй, Хак!» Машьелис растерянно замер на пороге санузла. «Ты, выходит, тоже думаешь, что я в Янку влюбился?» «Нет», — отмахнулся тролль и спокойно прибавил после секундной паузы. «Ты её просто любишь, только загнал это чувство подальше, чтобы оно тебе развлекаться не мешало. А Яна, она тебя, балбеса, тоже любит. Не знаю уж, за какие заслуги. Иначе не надели бы вы браслеты в храме ветров. Судьба вы друг для друга. А что, не сразу поняли или ещё до конца не понимаете? Не беда». «Я люблю Яну», — попробовал дракончик фразу на вкус и, тяжело вздохнув, пожаловался. «Люблю. Только всё у нас по-дурацки получается. Хотел с ней поговорить, а всё опять, как она выражается, пинком наизнанку вышло». «Янка в себя не верит. Не верит, что красивая, что любить её можно», — серьёзно и строго отметил чрезмерно умный для своей грубовато-простоватой внешности Фагард. «Не верит?» Искренне поразился Машьелис и озадаченно заморгал, переваривая новость о странностях невесты. «Так зеркало же есть. У неё такие глаза, как цветки пушистые. Волосы всё время погладить хочется, и носик такой милый. Я ни у кого раньше не видел». «А кто ей об этом хоть раз сказал?» — здраво вопросил собеседник. «Ты прав, я балбес», — покаялся Лис и тряхнул головой. «Скажу, и уважаемой бабушке леди Ливьерес напишу, чтобы не искала мне больше невест. Я выбрал». «Не прошло и года. Или прошло?» — хмыкнул тролль. «Хватит, Хак, я уже понял», — скривился Машьелис и вскочил, переполненный жаждой деятельности, которая прямо сейчас выливалась в поиск письменных принадлежностей для исторического документа, письма дражайшей родственницы с информацией о сердечных чаяниях внука. «Теперь главное, чтобы Яна согласилась, а то решит тебе, красивому и ветреному, жизнь не портить, и откажет», — оптимистично и методично добил друга Хак. Лис взвыл, отбросил ручку и объявил: «С Янкой я выходной поговорю и всё ей расскажу. Доволен?» «Я-то тут при чём?» — пожал плечами тролль. «Мне с тобой на алтарь руки не класть. Ты её спрашивай и уговаривай. Слова подходящие ищи». «Злой ты. Я со Стефом поговорю. Он эльф. Они красивые слова умеют плести так, чтобы любая согласилась», — пригрозил дракончик и получил в ответ лишь безразличное пожатие плечами. Что хотел, Хак уже сказал, и долее клевать мозг напарнику не собирался. Хмыкнув, Лис подобрал выкинутую ручку и застрочил депешу бабушке.